США, Луизиана, Ангола, 31 марта 2023 года. С утра, чувствуя себя невыспавшимися, по крайней мере я, мы продолжили. Генри Портер и его брат Фрэнк признаны невменяемым. Кстати, в США понятие невменяемости крайне размыто, нет каких-то четких медицинских критериев. Нет и государственной судебно-медицинской экспертизы. Вменяемость устанавливается уже в процессе и с использованием экспертов как защиты, так и обвинения. Причем решения выносят присяжные, а не врач. То есть многое зависит от того, как настроены присяжные, а не от объективного состояния подсудимого. Понятно, что при такой системе в камеру смертников и на пожизненное попадают и явно больные люди. Просто присяжные хотят покончить с этим раз и навсегда, и чему хотят, тому и верят. Генри и Фрэнк ехали на машине, когда их остановил помощник шерифа. Учуяв запах марихуаны, помощник обыскал Генри и ничего не нашел. Но тем не менее решил его арестовать. Фрэнк, который был невменяем настолько, что его не признал бы вменяемым ни один эксперт, достал из кармана револьвер калибра 357 и выстрелил помощнику шерифа в голову. Когда на суде его спросили, зачем он это сделал, он вежливо ответил: «Сэр, мне не понравилось, что этот тип делал с моим братом». Прокурор принял решение осудить братьев раздельно. Фрэнк был признан невменяемым и отправлен в психиатрическую лечебницу, а вот Генри приговорили к смертной казни. Во многом именно это дело привлекло внимание правозащитников. Человека приговорили к смерти, хотя на курок нажимал не он. И даже не было доказано, что он знал о намерении брата застрелить помощника шерифа. Из дела было понятно, что решение было принято Фрэнком спонтанно. Если бы машину не остановили, ничего и не было бы. Просто кто-то должен был ответить за смерть помощника шерифа. Дело это имело хорошие шансы на пересмотр в Верховном суде, потому что ситуация была вопиющей, и ей занимались правозащитники из агентства, бесплатно представляющего помощь приговоренным к смерти. С их представителем, некой Мэдлин Дженкинс, мы должны были встретиться на дороге и вместе поехать в Анголу к осужденному. Она должна была провести нас как своих помощников. Вместо того, чтобы назначить встречу в кафе при дороге, я дал координаты просто на обочине дороги, на съезде. И сейчас стоял и смотрел на наползающее на дорогу болото, на гнилые обрубки стволов, торчащие из-под воды, на семейство пеликанов. Зачем так? А затем, что так лучше видно о тех уродов, которые за нами следят. Если назначить встречу на стоянке торгового центра или кафе, они тоже заедут и потеряются среди таких же машин. А тут вот они. «О чем думаешь?» — спросила Дайна просто, чтобы поддержать разговор. «О том, зачем здесь жить?» «О! Ты видел эти дома? Почему люди не уедут? Может, здесь их дом? Их дом разрушают раз в несколько лет торнадо. Они здесь занимаются своим делом, это их земля. Каким делом? Ты видела, как они живут? Хорошо, а что ты делаешь в Аризоне? Там у меня работа, дом и место, чтобы пострелять. Вдобавок, там нет торнадо». «Это правда. Ни разу не видел торнадо в своем штате». Сзади за нами пристроилась бежевая Honda Accord. «Это к нам?» Я достал пистолет и прижал к бедру. Дайна на это покосилась, она просто не могла принять мои привычки и обхождения с оружием. Я же долгое время жил на самой границе с Мексикой, а там все обстоит именно так. Рыжеволосая женщина лет 40 заглянула в машину. «Это вы мне писали? Мы или свидетели Еговы. Езжайте за мной». Ангола, огромная колония-плантация, это главная тюрьма в Луизиане. Ее начальник одно время получал больше губернатора. Это палящее солнце, бесконечные ряды колючей проволоки, низенькие неказистые бараки и почти физическое ощущение скопившегося тут зла. Здесь было слишком много насилия, слишком много потерянных душ и слишком мало надежды. Это со мной. Охранники все как один носили маски от ковид и были предусмотрительно по-южному любезны. «Как по-вашему, какой у парня шанс спастись?» — спросил я, когда мы уже шли по дорожке внутри тюрьмы. «Процентов 70. За или против?» «Против. Мне казалось, что вы верите в это дело. Если Лабонт сделает очередной шаг в своей карьере, шансы будут стремиться к нулю». Парень был толстым, намного толще, чем на зарисовках с зала суда. Вообще в США полнота – признак бедности, а не богатства. В плохих кварталах вы можете встретить людей, которые и передвигаться без посторонней помощи не могут. Здесь, в тюрьме, в отделении смертников, практически не было прогулок, а калории заключенные получали те же, что и все. Результат налицо. а также на боках, заднице и всех прочих частях тела. «Генри?» Он посмотрел на нас и был похож на испуганного поросенка. «Кто это? Мэм, кто это?» Я показал удостоверение. «ФБР?» «Генри, нам надо задать тебе несколько вопросов. Все, что вы скажете нам, не может быть использовано против вас в суде. Вот, подпишите, и мы можем начать». Я передал бумагу, юридический документ. Мэдлин просмотрела и кивнула головой. Генри подписал. «Генри, ты помнишь день, когда твой брат убил полицейского?» Он неуверенно кивнул. «Почему вы скрылись?» «Я испугался, сэр». «За себя или за брата?» Генри опустил голову. «Больше за брата, сэр». «Генри, ты знал, что у твоего брата был револьвер?» «Он брал иногда. Понимаете, тут опасно и...» «Ты знаешь, откуда Фрэнк взял револьвер?» Помотал головой. «Ты сам когда-нибудь прикасался к этому револьверу?» «Снова нет». «О чем вы говорили с братом до того, как вас остановили?» «Ну, об учебе». «Звучит неубедительно». «И о девушках. Уже лучше. У Фрэнка была девушка?» Покачал головой. «А у тебя?» «Ну, есть, наверное». «Вы с братом говорили о ней?» «Да, сэр». «Он был спокоен, нервничал?» «Нет, сэр». «О чем вы говорили?» «Ну, я хотел сделать Шарлин предложение». «Вот как. А Фрэнк?» «Он был рад». «То-то и оно». «В этом, наверное, и мотив. Брат не мог представить, что его брата посадят в тюрьму накануне его предполагаемой свадьбы». «Когда вас задержали, вам зачитали права?» «Да, сэр». «Тебе. А брату?» «Кто был его адвокатом?» Мы втроем вышли из блока, где проходили свидания. Ежу было понятно, что самым грубейшим образом была нарушена процедура, что ставило под сомнение процесс в целом. «При задержании вам обязаны зачитать права. Если этого не сделали, то все вами сказанное нельзя использовать ни в большом, ни в малом жюри. А значит, вы выйдете на свободу». Помощники шерифа решили, что Фрэнк ненормальный, и ему знать свои права вовсе не обязательно. Но они не могли знать, что он ненормальный. Это не было установлено. «Давайте остановимся». Две дамы достали свои пачки сигарет. Я гордо остался в зоне для некурящих. Никто из известных мне серьезных стрелков не курит, по многим причинам. «Том Балджер. Назначенный. Угу». Мэдлин выпустила струю дыма. «Если пойти по этому пути, округ просто взбесится. Выпустить на свободу помешанного и убийцу копа». Я промолчал. Мэдлин жадно затянулась, уставилась на меня. «Кто вы такой? На наших вы не похожи. Но и на федерала тоже». «Почему?» «Федералы не разрушают дела убийц копов. Всякое бывает». «Вы военный?» Продолжала рассматривать меня она. «Угадала?» «От майора до полковника. Не ниже. Совет национальной безопасности, так? Или военная разведка?» «Я ушел с активной службы более 20 лет назад. В звании младшего сержанта». Она явно не поверила. «Копаете под Лабонта, так?» «Что думаете об этом?» «То, что кому-то давно пора навести здесь порядок. Я рада, что вонь от наших авгиевых конюшен донесло ветром до Вашингтона». «Почему слушание дела не перенесли в другой округ?» «Судья отказал. Лабонт был как раз перед самой губернаторской гонкой. Он бы и своего не упустил». Она снова жадно затянулась. «Рак легких к 50, сказал я. «Плевать. Моя жизнь убьет меня раньше». В этом штате еще никому не удавалось уйти от ответа за убийство копа. «Почему адвокат смотрел в другую сторону? Ему здесь жить?» «Он получил деньги на образование от местных жителей. Здесь вся его клиентура. Он не может пойти против общественного мнения». Я понимающе покивал. «Система уголовного правосудия в США, как и система вообще, странная штука. С одной стороны, в ней есть масса предохранителей, которые не позволят федеральным властям проводить какие-то кампании типа репрессий, даже если они сильно того захотят. Американские люди ведь вряд ли лучше русских. И потенциальные диктаторы в истории этой страны были. В конце 40-х сенатор Маккарти и молодой юрист из Минюста по имени Рой Конн решили устроить охоту на ведьм и пробили создание комиссии по антиамериканской деятельности. Были задействованы сотни и тысячи человек, проведены десятки тысяч допросов и следственных действий. А результат? Две смертные казни супругов Розенберг. Но ведь они в самом деле были виновны в шпионаже. Несколько приговоров по паре лет за неуважение к Конгрессу. Ну и тысячи запачканных репутаций. Но и на этом все. Маккарти ничем не отличался от Ежова, а Конн от Вышинского. Но они были вынуждены вести схваченных ими антиамериканских деятелей в обычный суд, предоставлять им адвоката, и дело их разбиралось в обычном процессе эксцентричными и скептически настроенными судьями. Вот и итог. Ну и, конечно, сыграла свою роль позиция Эйзенхауэра. Пятизвездный генерал мог нажать на газ, а он нажал на тормоза. Примечание. Дуайт Эйзенхауэр. Его работа на посту президента США заслонена сиянием единственного срока Кеннеди. Но, на мой взгляд, это был один из самых достойных президентов США за всю историю страны. Он сочетал в себе умение применять силу, причем умно и достаточно, без провалов, подобных Ираку и Афганистану, и веру в мир и свободу. Он был последним президентом США, который мог реально и относительно безболезненно одержать победу в Третьей мировой и не стал ее развязывать. И он же остановил Маккарти, который устроил охоту на ведьм. Двоих сотрудников комиссии Маккарти обвинили в педерастии и уклонении от воинской службы. Маккарти начал пить, и все кончилось. А ведь могло бы быть почище, чем у нас. Но, с другой стороны, все участники процесса очень зависят от местного общественного мнения. И судья, и просекьютор, правильнее называть его именно так, это не совсем прокурор в русском понимании, и шериф, должности выборные. Это все больше политики, или, по крайней мере, не только юристы, но и политики тоже. Адвокат, конечно, нет, но в глубинке чаще всего бывает, что деньги на образование для местного адвоката собирают всем миром, и он очень зависит от местной общины, потому что это его единственные клиенты. В большом городе много адвокатов и еще больше потенциальных клиентов, а тут только эти. Пойдешь против общественного мнения и лишишься всех клиентов. И да, здесь любят полицию, любят шерифа, любят закон. Здесь нет, как в России, «бей ментов» или «не верь, не бойся, не проси». Так что адвокат в маленьком городке под давлением общественного мнения вполне мог и смазать дело, не заметив явные нарушения и возможность развалить обвинение по процессуальным основаниям. Понимаю. А почему этим вы занимаетесь? Терпеть не могу смертную казнь и маленькие американские городки, в которых забыли, что кроме Ветхого Завета есть еще и новый. Так все-таки. На рядового вы точно не похожи. Меня наняли, и я выполняю свою работу. Вот и все. Меня нельзя назвать эмоционально вовлеченным. Есть решение Верховного суда, устанавливающее верхнюю и нижнюю границу вмешательства федеральной юрисдикции в дела правосудия на уровне штатов, а также условия, согласно которому федеральные органы не вправе вмешиваться до тех пор, пока штат может судить разумно. Следовательно, ФБР имеет право проводить проверки разумности осуществления правосудия штатами и предоставлять данные для вынесения мотивированного заключения. «Откуда ты все это знаешь?» — шепнула Дайна. На самом деле, я так тренировал память. Американское правосудие основано на принципе прецедента, их миллионы. А память – это инструмент, который нуждается в тренировке. Потому я так и тренировался. И никто не запретит покупать и читать юридическую литературу, верно? Вот я и читаю на досуге. Считайте это тренировкой памяти. В США очень полезно знать свои права. Вы врете. Вы все же эмоционально вовлечены, это заметно. Я покачал головой. Старею, что ли? Пойдемте к выходу. На выходе, в помещении, где находилась охрана, нас ждали двое, оба копы. Я сразу это понял. Копов видно за версту. Один высокий, массивный, с короткими усами. Другой чисто выбритый и рыжеватый, моложе первого. Но мне его взгляд не понравился. «Обожди с этим, Рик», — расслабленно сказал первый, когда я сунул охраннику жетон, чтобы получить обратно свое барахло, в том числе и оружие. Я, не глядя на него, вопросительно посмотрел на охранника. Пауза затянулась, и затянулась нехорошо. Я даже не смотрел на этих двоих. Тот с усами решил, что я достаточно продемонстрировал неуважение к ним. «Мистер Федерал», — сказал он, — «как насчет переговорить?» Я повернулся и смерил его взглядом. «Смотря о чем. Непристойные предложения я принимаю по вечерам в баре. И только отдам». Кто-то из охранников не сдержался и прыснул в кулак. А этот тип, массивный, но не жирный, именно массивный, смотрел на меня, и ему не нравилось то, что он видел. Он видел человека, который его в грош не ставит, и который в свалке точно будет не задних пасти. И он не представился. ФБР, кстати, учат. Первое, что ты должен сделать, это представиться и показать значок. Без этого ты не имеешь юрисдикции, никакой. Этот тип, наверное, подумал так же и достал значок, как и его напарник. «Рон Барбелоу, Бэрри Шайл. БРШЛ, бюро расследования штата Луизиана, этакое местное ФБР. Такие есть в каждом штате. Они небольшие, в них обычно только одна лаборатория, но у них есть много хороших детективов. Занимаются они обычно расследованием уголовных преступлений, относящихся к юрисдикции штата, тех, где помощи просит шериф, охраной губернатора и административных зданий, если это нужно, и так далее. Это явно люди губернатора. Я достал свое удостоверение и показал. «И что? Я что-то совершил?» «Просто поговорим. Профессиональная вежливость». Мы вышли и сели в машину БРШЛ. Черный Форд. Кондиционер был включен на полную. При этом я сел вперед, и напарнику Барбилову не осталось ничего, кроме как сесть назад, на место для арестованного. «Как насчет сигареты?» — спросил Барбилову. «Не курю». Он выбил из пачки сигарету, с наслаждением закурил. «Машина принадлежит штату, а значит, приравнивается к помещению. В любом помещении штата курить теперь нельзя. У вас так же?» «Запамятовал». Барбилоу ухмыкнул. «Я навел о вас справки. На границе вы известный стрелок. Какого черта вы связались с ФБР? Какого черта приехали сюда?» Теперь усмехнулся я. «Смертных приговоров слишком много». «Понятно, копаете». «Я выполняю свою работу». Барбилоу резко повернулся ко мне. «А я выполняю свою, парень. На территории своего штата, заметь. Я бы понял, если бы копать приехал какой-нибудь костюмчик. Но приехал ты». «Человек, который работает на шерифа округа. Какого хрена? Вы ждете объяснений?» «К черту объяснения! Ты не терял товарищей? Ты не терял хороших парней?» Я покачал головой. «Только не говорите, что у вас хорошо работает просекьютор, Барбилоу. Я не поверю, да и вы сами не поверите. У вас здесь получить смертный приговор легче, чем в гребаном Иране. Это значит лишь то, что мы хорошо выполняем свою работу, лучше, чем в других гребаных юрисдикциях». «Перестань, Барбилоу. Забить до отказа Death Row — это, по-твоему, показатель работы правоохранительных органов? А у вас не так же? У нас смертников не больше, чем в среднем по стране, и как-то справляемся. И заметьте, это соседний штат. И да, кстати, почему столько чернокожих? У вас одни они в преступниках. Они и только?» Барбилоу со злобой посмотрел на меня. «Ты был в Новом Орлеане, когда там был ураган? Когда вода поднялась на 6-7 футов и все затопило. Я вот был. Понасмотрелся, знаешь ли. Ублюдки грабили дома, убивали тех, кто послабее, тех, кто не мог или не успел спастись, а потом нагло усмехались нам в лицо. И что вы нам сделаете? Говорили нам они. А мы сжимали кулаки. Сжимали и только?» Барбилоу разозлился окончательно. «Вот что, мистер умник, мы не лезем в твой штат и не учим вас, как надо делать свою работу. А ты не учи нас, как делать свою. Про тебя много чего интересного рассказывают. Но здесь ты не крутой, здесь крутые мы, не лезь». «Скажите, это ваши слова, или кто-то просил их мне передать?» Барбилоу изучающе посмотрел на меня, потом отвернулся. «Прочь с моих глаз. Вали из машины нахрен. И помни, что я тебе сказал». Я вышел из машины и закрыл дверь. «Что он вам сказал?» «Мы взяли ланч в какой-то придорожной забегаловке. Цыпленок генерал Отцо, необычно вкусный, кстати, вкуснее, чем в городе». Примечание. Цыпленок генерал Отцо, американское блюдо, что-то вроде цыпленка в кляре. Что интересно, никакого генерал Отцо никогда не было, и сами китайцы сильно удивляются такому рецепту. Сказал убираться. «А вы?» Я пожал плечами. «Если бы каждый раз, когда мне угрожали, я получал бы доллар, наверное, был бы миллионером. Барбилоу местный. Он тут не просто так появился». «Даже так? Ну, ситуация немного проясняется. Похоже, он боится и за то, что будут копать его старые дела». «Ясно». Мэдлин обеспокоенно посмотрела на меня. «У него здесь все права и пистолет». «У меня тоже все права и тоже пистолет». Она помолчала, а потом сказала. «То есть вы пойдете до конца?» «Меня не испугает троглодит, с трудом учившийся в школе». «Тогда удачи».